Гроссвен заметил, что Мортон продвигается вперед, стараясь держаться чуть впереди остальных. Его крупное тело сквозь прозрачный металлический костюм казалось еще крупнее. Ушей Эллиота Гроссвенфа достигли комментарии остальных. «Не хотелось бы мне повстречаться с этой малышкой в темноте один на один». «Не будь дураком. Это явно высокоразвитое существо, возможно, из господствующей расы». «Его физическое развитие», – произнес голос, принадлежавший психологу Сидду, – «указывает на свойственную животным адаптацию к окружающей среде. С другой стороны, направляясь к нам, зверь действует не как животное, а как умное существо, знающее о нашем умственном развитии. Вы заметили, что оно сковано в движениях? Это указывает на то, что оно понимает, что мы вооружены, и поэтому осторожничает. Я бы хотел как следует разглядеть концы щупалец, расположенных на его плечах. Если они суживаются в рукоподобные отростки или чашечки, то я, пожалуй, рискну утверждать, что мы имеем дело с потомком жителей этого города». Он смолк на минуту, после чего заключил: «Было бы очень полезно установить с ним связь. Пока же я склонен к предположению, что оно выродилось в первобытное состояние». Керл остановился в 10 футах от ближайшего к нему существа. Потребность выдох угрожала завладеть им целиком. Его сознание готово было ввергнуться в хаос. И ему стоило огромных усилий удержать себя от этого. Он чувствовал себя так, как будто его тело погружено в раскаленную жидкость. Перед глазами возникла пелена. Его окружили люди. Керл знал, что они изучают его благожелательно и с любопытством. Когда они говорили, их губы двигались под прозрачными шлемами. Форма их общения, он был уверен, что чувства его не обманывают, была ему недоступна, поскольку происходило на частоте, принимать на которой он не мог. Все его сигналы оказались бесполезными. Силясь казаться дружелюбным, он передал по усикам свое имя, одновременно указывая на себя щупальцем. Голос, которого Гроссвенф не узнал, протянул: «Когда он шевелит этими волосами, Мортон, в моем приемнике возникает нечто вроде помех. Вы не думаете...» Спрашивающий назвал Мортона по фамилии, и это отличало его от остальных. Это был Гурлей, начальник отдела связи. Гроссвенф, записывающий разговор, был доволен. Эпизод со зверем помог ему записать голоса многих людей, имеющих вес на корабле. Он пытался это сделать с самого начала экспедиции, но без особого успеха. «Ага», – произнес психолог Сидл, – «щупальца оканчиваются чашечками-присосками. Это указывает на достаточно сложную нервную систему. При соответствующей тренировке он мог бы управлять любой машиной». «Думаю, нам следует подняться на корабль и позавтракать», – предложил директор Мортон. «Нам предстоит много работы. Мне бы хотелось получить сведения о развитии этой расы и особенно о причинах ее уничтожения. На Земле в ранний период одна культура за другой достигали вершины и разрушались, и на их обломках возникали новые. Что же случилось здесь? Каждому отделу будет поручена особая область для исследования». «А как с котенком?» – спросил кто-то. «Мне кажется, что он жаждет подняться к нам». Мортон хмыкнул и серьезно сказал: «Я бы хотел, чтобы существовала возможность взять его с нами, но только не силой. Кент, что вы об этом думаете?» Маленький химик в раздумье покачал головой. «Здешний воздух содержит больше хлора, чем кислорода, хотя и того, и другого не так много. Наш кислород явился бы для его легких настоящим динамитом». Для Гроссвенфа было ясно, что кошкообразное существо не понимает этой опасности. Он наблюдал за тем, как чудовище последовало за первой группой людей наверх по лестнице к большой двери. Все оглянулись на Мортона, но тот махнул им рукой и заявил: «Снимите второй замок и дайте ему вдохнуть кислорода. Это его излечит от излишнего любопытства». Минутой позже в приемнике послышался удивленный возглас директора. «Будь я проклят! Он даже не заметил разницы. Это означает, что у него нет легких, или что его легкие поглощают вовсе не хлор. Держу пари, что он сможет к нам войти. Для биологов это будет кладом, недостаточно безопасным, если мы проявим осторожность». Биолог Скит был высоким, худым, костлявым человеком с длинным печальным лицом. Его голос, необычайно контрастирующий с наружностью, зазвучал в приемнике Гроссвенфа. «За все исследования, за все полеты, в которых мне приходилось бывать, я видел только две высшие формы жизни. Представители одной зависят от хлора, представители другой нуждаются в кислороде. Эти два элемента поддерживают горение. Я слышал весьма смутные отчеты о жизненных формах, живущих на фторе, но сам подобного примера не видел. Я готов поручиться репутацией ученого, что ни один сложный организм не может приспособиться к использованию обоих газов одновременно. Мортон, если только это возможно, мы не должны позволить этому существу нас покинуть». Мортон довольно рассмеялся и рассудительно заметил: «Кажется, он озабочен лишь тем, как бы остаться». Он уже поднялся по лестнице. Теперь он проходил сквозь герметизированный шлюз вместе с Кэрлом и двумя другими людьми. Гроссвенф заторопился вперед, но он был лишь одним из дюжины людей, вышедших в вестибюль. Огромная дверь захлопнулась, и воздух со свистом хлынул в помещение. Гроссвенф наблюдал за чудовищем с растущим чувством тревоги. У него возникли кое-какие мысли. Ему хотелось сообщить о них Мортону. Согласно правилам, действующим внутри корабля, всем главам отделения должна быть обеспечена удобная и быстрая связь с директором. Это касалось и главы негзиального отдела, хотя он и был единственным его членом. Вмонтированный в его скафандр превосходный передатчик был устроен таким образом, что он мог разговаривать с Мортоном напрямую, подобно главам других отделов, однако на самом деле он обладал лишь мощным приемником. Это давало ему привилегию в слушании разговоров руководителей, когда они занимались работой вне корабля. Если же он хотел с кем-нибудь поговорить или дать сигнал об опасности, ему необходимо было щелкнуть переключателем, открывавшим выход в центральный канал связи. Гроссвенф не подвергал сомнению ценность такой системы. Он был лишь одним из тысячи людей, находящихся на корабле, и было очевидным, что все они не могли болтать с Мортоном, когда им вздумается. Наконец отворилась внутренняя дверь. Гроссвенф двинулся вперед вместе с остальными. Через несколько минут все уже стояли у основания лифтовой системы, ведущей к жилым отсекам корабля. Между Мортоном и Скитом произошла краткая беседа, после которой директор решил: «Если он поедет, пошлем его наверх одного». Керл не выказал никаких возражений, но когда услышал, что дверца за ним захлопнулась и лифт пошел наверх, он с рычанием развернулся. Его разум мгновенно пришел в хаотическое состояние, и он ударил по двери. Под его напором металл прогнулся. Отчаянная боль обезумела его. Ощущая себя пойманным в ловушку зверем, Кэрл загрохотал когтями о сталь. Прочно пригнанные панели подались под действием его сильных щупалец. Машина резко загудела, протестуя, но, несмотря на то, что выступающие части лифта царапали по стенкам шахты, неумолимая сила продолжала тащить лифт наверх. В конце концов, лифт достиг места назначения и замер. Керл сорвал остатки двери и вывалился в коридор. К нему подбежали люди с оружием наготове. «Мы дураки», — заявил Мортон. «Нам следовало показать ему, как работает лифт. Он же решил, что мы его обманули, или что-то в этом роде». Он решительно подошел к чудовищу. Гроссвенф увидел, что когда Мортон несколько раз открыл и закрыл дверцу ближайшего лифта, дикий огонь погас в угольно-черных глазах чудовища. Когда урок закончился, Кэрл направился в примыкавшую к коридору огромную комнату. Там он разлегся на покрытом ковром полу и утихомирил электрическое напряжение нервов и мускулов. Кэрл был страшно зол на себя за выказанный им страх. Ему казалось, что спокойное и мирное поведение было бы ему выгоднее и дало бы ему преимущество. Его злобное поведение в лифте, вероятно, встревожило и обескуражило их не на шутку, а это могло помешать осуществлению его планов. Кэрл задумал захват корабля. На планете, с которой явились эти существа, наверняка было сколько угодно идов.